Или в начале сентября. Точной даты я, однако, сообщить не могу. Я восстанавливаю этот период в моей памяти, исходя из того, что приблизительно 10 августа я вновь прибыл в Берхтесгаден и в последующее время составил тот меморандум, о котором я говорил. Руденко, итак, вы утверждаете, что впервые о замыслах Гитлера напасть на Советский Союз вы узнали из беседы с Риббентропом? Кейтель, нет. Дело в том, что после того, как я 14 дней отсутствовал в Берхтесгадене, находясь частично в отпуске, частично при исполнении служебных обязанностей в Берлине, я возвратился в главную ставку и затем в один из следующих за моим прибытием дней, приблизительно в середине августа, услышал впервые об этих планах Гитлера. После этого мной был составлен меморандум. Руденко, таким образом, правильно я вам ставлю вопрос, что вы летом 1940 года узнали о замыслах Гитлера? Гитлер, да. Руденко, я хотел бы напомнить вам показания свидетеля Паулюса, которые он дал здесь, перед трибуналом, 11 февраля сего года. Паулюс, как вы припоминаете, сообщил трибуналу, что при поступлении на службу в ОКХ 3 сентября 1940 года он среди прочих планировок застал там еще незаконченный предварительный оперативный план нападения на Советский Союз, известный под названием «Барбаросса». Вы припоминаете это свидетельство Паулюса? Кейтель. Я помню лишь то, что он сказал, что там имелся план проведения маневров, что когда он был переведен на должность в ОКХ, в генеральный штаб, то обнаружил там соответствующий документ. Этот документ мне неизвестен и не мог быть известен, так как документы и материалы генерального штаба никогда не находились в моем распоряжении, и я никогда не видел их. Руденко, стало быть, я хочу установить одно обстоятельство. Вы отрицаете, что в сентябре 1940 года в ОКХ уже велись разработки в связи с вариантом «Барбаросса». Кейтель, если имеется свидетельство генерал-фельдмаршала Паулюса, то я не могу сказать, что оно неправильно, потому что я не могу знать, было ли это так в действительности. Я не могу этого ни оспоривать, ни утверждать. Руденко, вы заявили трибуналу, что вы были противником войны с Советским Союзом. Кейтель, да. Руденко, вы заявили, что вы специально входили с предложением к Гитлеру, чтобы он изменил свои замыслы в отношении Советского Союза. Кейтель, да. Не только изменить этот план, но и вообще отказаться от этого плана и не вести войны против Советского Союза. В этом заключался смысл моего меморандума. Руденко, сейчас я хочу спросить вас об известном вам, очевидно, совещании, которое произошло через 3 недели после нападения Германии на Советский Союз, о совещании 16 июля 1941 года. Вы припоминаете это совещание, которое было посвящено вопросу о задачах войны против Советского Союза? Кейтель, нет, я сейчас не помню. Руденко, я не намерен вам сейчас предъявлять этот документ. Если вспоминаете, я его предъявлял подсудимому Герингу, когда речь шла о расчленении Советского Союза. Вспоминаете? Кейтель, да, этот документ я знаю. Я уже здесь, во время моего допроса, охарактеризовал этот документ как запись Рейхсляйтера Бормана. Примечание. Данный документ известен под названием «Меморандум Бормана». Русский текст в книге «Откровения и признания», страница 247-251. Примечание переводчика. Руденко, правильно, Кейтель. Я тогда также показал, что меня пригласили участвовать лишь во второй половине совещания. Я не присутствовал на первой половине совещания. Я также показал, что этот документ является не протоколом, а свободной продиктованной записью слов.